Глава 25. Джонатан зачеркнул очередную строчку на листке бумаги и перешел к следующему пункту. Предложение о заработке было действительно предостаточно. Правда, большая их часть отпала еще на этапе знакомства. Огромное число агентов, посредников и просто жуликов пыталось заработать легкие деньги на чужом горбу. Был еще один параметр, согласно которому Лоренс формировал список. Если вместо четкой цифры оплаты стояла расплывчатая по договоренности или процент от продаж, Джо переносил письмо в отдельную папку, планируя обратиться к ним, если не хватит денег из других источников. Так что на финальный листок попали только действующие предприятия, четкое описание работы и оплаты. Выходило солидно, если сложить сумму столбиком, но нереально из-за меморандумов к части договоров, ограничивающих работу конкурентов. Были предложения, не подходящие по моральным и этическим принципам, запросы на вирусную рекламу. Словом, потому Джонатан и склонился над исписанным листком, сидя на кухне в своем доме. «День добрый!» — в дверь протиснулся гном, затаскивая на кухню что-то габаритное. «Мелорн», — констатировал Джо, заметив знакомые листья юного выкорчеванного деревца. «Лео знает?» «Знают, знают», — перевел дух Эбер, замерев над растением. «Это я у быка конфисковал, пока тот под драконом прячется». «У-у-у», — задумчиво кивнул Джо, размышляя, спросить ли у друга, можно ли спасти растение, посадив его обратно. Как подсказывал опыт, раз гном заморочился с затаскиванием немалого деревца на кухню, то ответ был уже не в пользу Мелорна. Тем временем Эбер довольно шустро ощипал ветви от листьев, закинул их в небольшой бочонок, туда же добавил несколько молодых веточек, залил водой, плотно закрыл крышкой и поставил в темный угол. Не удовольствовавшись положением бочонка, гном передвинул его на несколько сантиметров и накрыл полотенцем. «Я бы советовал сокрыть улики», — кивнул Джо на остальные ветки и вернулся к своему списку. Деятельность Роберта была ему очень интересна, но деньги просто так не заработаются. «Чем заняты?» — поинтересовался Эбер, разламывая крупные ветви и закидывая их в печь. «Предложение рекламодателей», — односложно ответил Лоренс, вычеркивая строчку с названием «Интим-магазина». «И есть хорошие?» — очередная ветка хрустнула под ногой гнома. «Немного, но есть. Успокоительное пофигин. Как тебе?» «Надо просто сказать в камеру, что я не сошел с ума на астероиде только из-за приема их лекарства. Вранье, конечно, но платят хорошо». «Деньги всегда хорошо», — глубокомысленно ответил гном, присаживаясь за стол. «Надо ковать, пока звезда в зените, это вы верно придумали». «Да какая звезда?» — Джо в сердцах кинул карандаш на листок. «Два рейса по пирингу слабого маяка — это 6 миллионов, понимаешь? 500 тысяч к основному маяку и 5,5 к моему. Если все продать, все равно не хватит». «А сколько дают за этот, как его, пофигин?» — осторожно спросил гном. 100 тысяч, — вздохнул Джо и провел по списку пальцем сверху вниз. 60 пофигинов, и я на свободе». «Пфу!» Фыркнул Эбер, выставив локти на стол, и приготовился вещать. «Я не буду продавать дракона, должность и вскрывать серверы новые», — предупреждающе поднял руки Джо. «Пусть даже так? Вы в курсе, что предлагают за ваше спасение? Просто договоритесь с одним из игроков, он все оплатит». «Вопрос доверия», — закачал головой Джо. «Я думал об этом. Что выберет игрок, доступ к серверам или тот самый приз? Пойми, я не собираюсь отдавать жизнь ради новой, но если есть шанс спастись самому и сберечь доверенное, то я постараюсь пойти по второму пути». Роберт глубокомысленно кивнул, достал из мешочка 2 стаканчика наперстка, флягу и налил на 2 пальца в каждый. «Неприкосновенный запас», — прокомментировал он в ответ на вопросительный взгляд Джонатана. «Вообще вы совершенно зря переживаете. Деньги могу дать я. Можем вскрыть ячейки у Лео и посмотреть, что там есть ценного. Вариантов просто море. Это все долги. Все эти деньги придется возвращать, опять-таки снимаясь в рекламе. Какой в этом смысл?» «Тоже правильно», — вздохнул Эбер и опрокинул в себя свой наперсток. «Но я бы все равно предложил вам не тратить время на съемки. 60 эпизодов, минимум по неделе каждый — это целый год». «Есть другие варианты?» — без особой надежды спросил Джо. Вот если вы мне дадите возможность поставить таможенные посты на въезде в город, то... Нет. Налоги? Нет. А если каждый день убивать питомца Таси для получения добычи? Нет. Вы точно хотите спастись? Да. Джо потер руками лицо. Прости, но я хочу заработать деньги честно. Ложью с телеэкрана? Поднял бровь гном. Ладно, ладно, я пошутил. Стоп, мы не о том думаем, у нас же есть Арчи! Победным голосом воскликнул Абер. «Катать на нем за плату», — предположил Джо. «Тоже хороший вариант. Но есть решение гораздо лучше. Можно ходить по рейд-боссам с этой черной громадиной. Он же завалит любого. Вы только гляньте, как отъелся за это время». «А он точно сможет одолеть рейда», — скептически отозвался Джо. «С быком ведь получилось?» — Эбер махнул рукой на окно в сад. «Добыча с рейда не идет ни в какое сравнение с обычными вещами. Я потому и не предлагаю устраивать забеги по лесу на обычных монстров. Скоро появится огромное число конкурентов, и простая броня мигом обесценится, а вещи с рейд-босса будут в цене еще очень долгое время. Всем нравится обладать единичными в своем роде вещами, уж будьте уверены. Многие с радостью заплатят огромные деньги за уникум. К тому же вам скоро должны передать клан. Тогда с обычным боссом справимся даже мы вчетвером», — с жаром доказывал гном, активно жестикулируя. «Его уже передали», — автоматически кивнул Джо и тут же замер. «Стоп! А ты откуда знаешь?» «Так я и уговорил его передать», — приосанился собеседник. «Как вам, кстати?» «Вообще нет слов», — честно ответил Лоренс, все еще пребывая в эйфории от списка клановых бонусов. За время в игре он стал более-менее разбираться в игровой механике и смог оценить все величие подарка. «В интерфейсе есть кнопка «Принять», — мягко намекнул ему гном и через пару секунд довольно щурился, словно кот над крынкой молока, рассматривая такие родные и привычные клановые усиления. Без них играть было куда труднее. «Еще поставьте галочку напротив моего имени, там, где заведующий складом». «Сделано», — кивнул Джо. Гном застыл бронзовым истуканом и закрыл глаза. «Опа!» — через пару минут, когда Лоренс уже решил его потормошить, вымолвил гном. «А склад-то не почистили!» «Это хорошо?» — уточнил шериф. «Это 1,2,3 миллиона», — задумчиво ответил Эбер. «Но продавать долго. Зато можно позаимствовать на рейды». «И это вот так просто взяли и бросили?» — не поверил Джонатан. «Нет», — хитро прищурился гном. «Это кое-кто в свое время спрятал несколько комплектов топовой бижутерии в невзрачные деревянные сундучки. А таких сундучков на складе сотни. Кто же их будет смотреть?» «Позаимствуем», — без всяких сомнений кивнул Джо. «Тогда ждем Тасю и Лео, раскидываем приглашение в клан и планируем рейд». Гном вновь достал флягу и разлил по новой. «Тебе не слишком?» — осторожно поинтересовался шериф. «В самый раз!» — мотнул головой Эбер. «Представляешь, меня Тасья заселила к соседке, а ей 50 лет, наверное. Молодая, да еще живет одна, не храпит, в доме чисто, пирожки у нее чудо как хороши. В общем, влюбился я и в пирожки, и в нее», — грустно продолжил гном. «Так это, наверное, хорошо». «Так я ведь и сказать ей не могу», — вздохнул Эбер. «Как она будет жить, женой диктатора? Сможет ли простить, понять и выдержать нелегкую долю?» «По-моему, ты на себя наговариваешь». «Если бы так...» — гном опустошил очередной наперсток и налил еще. «Не будем о грустном». «Будем, будем», — подхватили сзади женским голосом, вернее, очень недобрым женским голосом. Джонатан пропустил момент, когда в дверь вошли молодоженные. Впрочем, он задумался настолько сильно, что даже не заметил, как те с обеих сторон обступили гнома. «Ты что натворил, мелкий пакостник?» — продолжила Тасия. «А что я сделал?» — голосом невинного ангела, не оборачиваясь, переспросил Роберт, пытаясь проскользнуть под стол, но был удержан за плечо. Лео молча перехватил рюмку, к которой потянулся гном, принюхался к ее содержимому и решительно закинул внутрь организма. «Ты зачем этот цирк устроил, а?» — нависла над ним девушка. «Да какой цирк?» — возмутился Эбер. «Это, между прочим, аттестованный индийской киностудии настоящий байкерский клуб. $3000 за найм и еще 1000 за лимузин!» «Скромнее никак не мог», — прошипела Тася. «Я же должен был как-то обозначить, что я диктатор. Не с атомной же бомбой мне приезжать. Это же целый железнодорожный вагон, и у вас нет даже рельсов». Роберт, немного не понимая происходящего, подал голос Джо. «Атомная бомба?» — немного растерянно переспросила девушка, мигом растеряв весь запал. «Шеф, у вас места на астероиде не найдется?» — шепотом спросил Лео, прикладываясь к так и не выпитой рюмке Джонатана. «На Земле становится небезопасно». «Я пошутил!» — замахал руками Эбер. «Глупая шутка получилась, извините, нет никакой бомбы, что вы!» «Вот сейчас реально страшно стало», — икнул в ухо шерифу Лео. «Так, ладно», — перевела дыхание Тася. «Ты хоть в окно посмотрел после того, как поднялся?» «Нет. Мы верткапсулу из паланкина доставали. Потом ее подключал, потом ели пирожки. Изумительно вкусные, кстати. А что-то случилось?» Роберт постарался изобразить беззаботную улыбку, что при его бороде смотрелось весьма зловеще. «Вышел какой-то странный человек в банном халате из фургона. Подошел к байкерам и потребовал у них документы». Холодным голосом сообщила девушка. «Те дали ему в нос. Выбежали еще трое. Начали махать красными корочками. Но байкеров было уже не остановить. Через 5 минут там уже было побоище с участием спецназа». «И во всем этом хаосе продолжали танцевать восточные девушки, потому что у них контракт оплачен на целый час». Лео отнял вытащенную гномом флягу и налил себе. «Странное должно быть зрелище». После некоторой паузы отозвался Джо, когда прикинул весь масштаб хаоса. «У них на съемках всегда так», — почесал голову Эбер. «Неловко вышло». «О, так это называется неловко». «Вообще да. Я хотел еще слона арендовать». Все на 10 секунд представили себе сцену побоища байкеров, спецназа, танцующих вокруг них девушек и ревущего слона. «В общем, не выходи из квартиры», — строго пригрозила ему Тася. «Мы постараемся уладить все через дядю Витю». «Ладно, ладно», — поднял вверх руки Эбер. «Рейд отменяется», — уточнил Джо, перекладывая листок со списком спонсоров с края стола в центр. «Нет, все в силе», — Роберт заметил непонимание на лицах молодых. «Мы тут решили сходить по боссам, пока город и окрестности не превратились в людской муравейник». «Так зачем куда-то ходить?» — Лео ухватился за предложение. «У нас же есть Тиара Тасьи с этим квестом, как его, путь к гнезду птицы Ло, вот. Даже искать рейд босса не надо». Молодые решили, что полагаться на содержимое ячеек довольно глупо, тем более что проверить их содержимое можно будет только через 3 месяца, когда в отеке откроется стационарный портал. До этого срока стоит придерживаться прежних намерений, постепенно скапливая деньги. «Для разведки и проверки собственных возможностей лучший вариант», — согласно кивнул Эбер, с удовольствием перейдя на другую тему. «Нам что-то надо для этого подготовить. Чем-то запастись», — уточнил Джо. «Нет, переход мгновенный», — улыбнулся Лео, что-то прошептав явно недовольной Тасье на ушко. «Ладно, хуже точно не будет», — все-таки кивнула Тасья и принялась раскидывать приглашение в группу. В игровом интерфейсе Джонатана появились 3 полоски здоровья и маны, подписанные именами друзей. Раньше он как-то обходился без этого игрового режима, так что новые изменения пришлись в новинку, что отметила даже игра, одарив очередным достижением. Джонатан вновь отметил, что позабыл о клане. Все-таки некоторые детали игры не удерживались в памяти. Приняв группу, Лоренс предложил эльфу и Тасье войти в клан. Дальнейшая подготовка к рейду была сорвана получасовыми охами и восторгами, перечислениями клановых умений, сравнениями старых характеристик с улучшенными. В общем, Джо откровенно заскучал и принялся вдумчиво изучать клановый интерфейс, особенности прав доступа и, в свою очередь, дошел до знакомого пункта с одеянием для питомца. Как оказалось, Угрозы Бриджит оказалось вполне достаточно, чтобы разработчики оперативно добавили комплект ездовой амуниции. Вот только название выглядело совершенно несуразно. Лоренс уже привык к красивым именам и реалистичности мира, на фоне которого непонятная Nova Armor Spets The Chilling Horror of Dreams 700 смотрелась довольно инородно. Отметив, что строчка с надписью «Надеть» активна, Джо отдал соответствующую команду. Через 5 секунд из-за стены раздались вопль ужаса и звук падения чего-то тяжелого. «Что-то не к добру это все», — пронеслось у Лоренса в голове, пока он несся к двери в сад. На солнечной полянке инородной черно-стальной кляксой высился кровожадный монстр. Его глаза горели 2 пламенными кострами, а морда скалилась костяной маской смерти. Расправленные черные крылья с ритмичным узором из сине-черного металла словно поглощали свет, делая летний день тусклее. Волнистые лезвия на краях крыльев рождали панические образы рваных ран безнадежности. На спине устрашающим горбом высился белоснежный трон из черепов невиданных зверей, а в безжалостных костяных лапах дракона, украшенных длинными клинками-лезвиями из неведомых кристаллов, бездыханным телом лежал единорог. Картину вторжения зла довершал Мигель, каким-то чудом забравшийся на крышу дома и ныне пытавшийся скрыть свою немалую тушу за дымовой трубой. Получалось не ахти как, но бык старался. «Бросаю пить», — сиплым голосом поведал гном, активно протирая глаза. Лео успел вовремя подхватить девушку, посчитавшую правильным бухнуться в обморок, да и сам Джо почувствовал изрядную слабость в коленях, но смог совладать с собой. «Арчи!» — нашел в себе силы выдохнуть шериф. Чудище кивнуло, непонимающе оглянулось, пытаясь найти причину беспокойства, потрясло бесчувственную тушку единорога, заметило новые когти, оглядело себя и от избытка чувств прорычало что-то довольное в небеса. Арчи отложил в сторону единорога и мощным движением воспарил ввысь. С крыши обреченно замычал Мигель. «Ваш город...» «В паническом ужасе», — прочитал Джо сообщение из интерфейса шерифа. «Так вы говорите, катать на драконе за плату?» — хмыкнул гном. «Почем час? Мне тут с должниками побеседовать надо». Игровой форум — тема неофициального вестника «Удивительная вселенная». Выдержки из выпусков за последние 3 дня. Уже 3-й день один из крупнейших городов западного сектора Вселенной остается захваченным огромным хищным деревом. Больше 5000 людей блокированы на точках возрождения и боятся заходить в игру, чтобы вновь не попасть в пасть безжалостного монстра. Немногие выжившие прячутся в своих домах, помещениях банка и тавернах. Продолжаются попытки прорыва в Норд отрядов эвакуации. Жители готовы платить огромные деньги за шанс выбраться из заточения. Цена за одно место в конвое свободы на черном рынке доходит до 10 000 золотом, однако даже элитный отряд «Гарпун» отказывается брать заказы на центр города, ограничиваясь вызволением богатых счастливчиков с окраин. Администрация игры воздерживается от комментариев к гневным репликам пользователей. Еще никогда в истории игры глобальный эвент не затрагивал людские города. По информации наших корреспондентов, пассивная позиция владельцев игры вызвана игровым происхождением древа. Данные пока не подтверждены официально. Тем не менее, конклав «Черной пустоты» уже заочно принял создателя этого монстра в круг зла и удостоил его почетного звания магистра. Совет Света пока воздерживается от комментариев, однако 7 из 7 уже посетили топовые гильдии континента, а из Капитолия в граничный с Нортом город выехала ставка инквизитора. Поступают сногсшибательные сведения, что в городе продолжается нормальная жизнь. Секта Детей Древа призывает мир войти под сень леса Алых Лепестков и жить в гармонии с природой. Уже более 500 игроков отреклись от мерзкого металла и преклонили колени пред величайшим. Корреспонденты передают удивительные кадры нагих людей, свободно ступающих по огромным ветвям. К сожалению, мы не можем опубликовать фотографии из-за возрастных ограничений. Официальный представитель Вечного Леса выступил с резкой критикой сектантов и объявил верующих в древо вне закона. Часть благородных ветвей Вечного Леса объявили нынешний Совет Леса преступниками, поправшими великие традиции. По информации наших корреспондентов, правление эльфов в расколе, большая часть ноблесов считает древо, обитающее в Норте, ожившей святыней. Дело близится к гражданской войне. Редакция «Вестника» приносит свои извинения эльфийской расе и всем верующим в древо за совершенно некорректное название его чудовищем, монстром и хищником. Альянс «Серебряная ветвь» в количестве 600 воинов выдвинулся в Норт. Наши журналисты, приписанные к ставке Инквизиции, сообщают о сенсационной награде, обещанной Альянсу за победу. Речь идет об оружии из сета «Ушедшие боги». Аналогичные награды предложены еще 6 крупнейшим игровым альянсам. Мы прерываемся на минутную паузу, дабы почтить память Альянса «Серебряная ветвь», от которого уже 6 часов не поступает новых сведений. По непроверенной информации, совет эльфов свергнут, а вечный трон залит кровью. Гражданская война началась. Мы вынуждены отозвать журналистов ввиду опасности для их жизней. Хан Большой Орочей Орды сообщил о гуманитарной миссии в эльфийском лесу, призванной остановить кровопролитие. По нашим данным, речь идет о 1000 миротворцев. Матриарх темных эльфов объявила о полной поддержке хана и уже направила 300 отборных хирургов, имеющих опыт работы в сложных полевых условиях. «Сенсация! С нами на связь вышел глава Серебряной ветви, командор Эрнесто. Мы приводим его обращение полностью. Дети древа и те, кто еще не познал истину. Сегодня наш альянс добровольно присоединился к лесу алых лепестков. С самого первого шага мы знали, на что идем, и сейчас, стоя в сене величайшего, чувствуем, как в наших сердцах горит непоколебимая вера в правильности нашего поступка, гордость за братьев и решимость. Мы понимаем, что путь веры в ваши сердца может быть долог, поэтому решили сократить его. Этим утром 300 добровольцев, ведомые волей величайшего, разнесли саженцы древа по всем крупным городам Вселенной». От редактора. «Эльфы режут друг друга. Крупные города заперлись, как во времена эпидемии. Древо продолжает удерживать тысячи невиновных. Форумы сходят с ума. За один день число игроков увеличилось на 2 миллиона, в основном за счет ветеранов, и растет с каждым часом. Нова продолжает молчать, но вводит в следующее обновление 20 новых сетов доспехов древа. Что можно сказать? Уважаемый незнакомец, который затеял все это. Браво!» В полицейском участке города Сакраменто, штат Калифорния, США, было тихо и спокойно, как и должно быть в любом приличном заведении курортного края вне сезон. Мерно гудел вентилятор под потолком, создавая легкий ветерок над пустующими столами. Большая часть персонала, дождавшись отъезда суетливых туристов, дружно отправилась в отпуска, пытаясь урвать свой кусочек лета и моря. Лишь на одном из рабочих мест колыхались края листков, прижатых тяжелым степлером и открытой упаковкой из-под пончиков. За своим столом восседал солидный господин в расстегнутой на 2 пуговицы форменной рубашке сержанта. Был он покрыт темным уличным загаром, что говорило о частой работе под палящим солнцем, и ладно сложен, явно не кабинетный работник. Слева от него лежала аккуратно сложенная сбруя с оружием. По фронту смотрел глаза в глаза широкоформатный монитор, а справа ютилась та самая коробка из-под пончиков, в который раз обыскиваемая рукой сержанта на предмет неучтенного и несъеденного лакомства, не глядя, автоматически, потому как все внимание сотрудника было приковано к очень важным строчкам на мониторе. Сержант Фернандес выбирал новую броню для своего онлайн-героя, отважного темного эльфа с именем Фернандес-13. Выбор был неприлично велик, но аналитический ум полицейского помог моментально отсортировать сотни предметов по степени полезности, выделив из общей массы 3 сетовых набора, наиболее привлекательных по характеристикам и цене. Вот только расцветка этих наборов никак не подходила к характеру его персонажа. Слишком яркая, черно-красная или вообще совершенно дикого красно-зеленого сочетания. Другие бы проигнорировали внешний вид в угоду характеристикам, но сержант относился к своей игровой роли очень ответственно. Частный сыщик не может выглядеть как какой-то клоун. Фернандес крутанулся на офисном кресле и мазнул взглядом по пачке отпечатанной бумаги, размещенной у края стола. Он гордился тем, что успевал сделать всю свою работу быстро и качественно, потому считал сэкономленное время пригодным для личных занятий. Так что же делать? Сержант открыл страничку своего банка и посмотрел остаток на счете. А если добавить пару тысяч долларов? Нет, он, конечно, не станет этого делать, но просто посмотреть ведь можно. База аукциона выдала дополнительный десяток сетовых наборов, один из которых просто влюбил в себя Фернандеса с первой же секунды. Черно-серый, солидный, с наборной чешуей какой-то рептилии на груди, смотрелся просто идеально. Характеристики тоже были под стать виду. Бонусы к скрытности, скорости, уклонению и защите от ментальных атак. Просто сказка. Вот только цена грозилась растоптать всю сказку. К игровым деньгам требовалось прибавить ни много ни мало 20 тысяч долларов. На такие расходы он пойти не мог. Фернандес потянулся закрыть страницу аукциона, но на секунду замер, обдумывая внезапно пришедшую идею. А что, если пересчитать время, затраченное на получение требуемой суммы в игре, на деньги за дежурство? Короткий расчет показал, что вложение средств как минимум в 4 раза выгоднее, чем внутриигровой заработок. Всего-то отработать 3 месяца во вторую смену вместо года в игре. Заманчиво. «Очень заманчиво!» — Фернандес забарабанил пальцами по столешнице. Именно в таком виде его застал непосредственный начальник, вихрем влетевший в кабинет. Босс был красен лицом, хмур и с очень недовольным видом потрясал каким-то листочком бумаги в руках. «Они совсем обнаглели, ты представляешь?» — воззвал к подчиненному шеф. «Что на этот раз?» — заинтересовался Фернандес, одновременно сворачивая страничку аукциона. «Вот, полюбуйся!» — листок с отпечатанным текстом занял свободное место на столе. «Украли единорога! Единорога! И это дело скинули нам!» «Бред!» — поддакнул сержант, с любопытством вчитываясь в ровные строчки за подписью некоего Джека Полянски, принца Серебряной Ветви. «Говорят, вы занимаетесь угонами, а единорог — гужевой транспорт. Вот и мучаетесь!» — бесновался шеф, передразнивая кого-то. «Игровой мир, вселенная», — зачитал Фернандес. «Это же в отдел киберпреступлений». «Так они нам и скинули! У них там настоящий завал подобных дел, вот и отпинывают в разные стороны. Но мы-то тут при чем?» — воззвал к небесам босс. «У нас самих десяток нераскрытых дел, а они собрались еще больше испортить нам статистику!» «Вообще-то я бы мог заняться». Чем больше сержант вчитывался в заявление, тем сильнее хотел вернуться в игровой мир к любимому делу. Сама загадка того, как кто-то смог похитить редчайшее игровое животное, уже щекотала разум сыщика, не говоря уже о странной строчке в заявлении, что кто-то умудрился заставить единорога сменить владельца. Это какие же пытки пришлось пережить гордому животному, чтобы самостоятельно отказаться от своего старого хозяина? «Даже не думай!» — хлопнул ладонью по столу босс. «Вернем обратно, пусть сами мучаются!» В этот момент входная дверь хлопнула еще раз, пропуская длинную худощавую женщину за 50 с ярким макияжем и выбеленными волосами. «Миссис Дорис, вас только не хватало!» — обреченно прокомментировал шеф приход явно знакомой ему женщины, причем печально знакомой. «То есть рад вас видеть, миссис?» «А мне сказали, что вас нет на месте. Вы нашли мой Понтиак?» — стервозным голосом прошипела дамочка. Шеф поморщился. Характер тещи мэра, дай бог ему терпение, был очень хорошо известен, так же, как и то, что машина дамочки наверняка уже давным-давно рассекает просторы иного штата, а то и страны, под другими номерами. Вот только страховка леди совсем не устраивала. Она требовала именно свою машину, не желая прислушиваться к доводам разума. «Миссис Дорис, ваш Понтиак обязательно найдется!» — как мантру пропел босс, зайдя за спину Фернандесу и отгораживаясь им от женщины. «Бездельники!» — начала заводиться дамочка. Сержант краем глаза посмотрел на обреченное выражение лица босса и тут же неким чутьем уловил шанс получить лакомое дело с возможностью заниматься им за государственный счет. «А ну-ка, тихо!» — неожиданно для себя рявкнул Фернандес, пресекая балаган. «Тут у человека целого единорога украли!» — ткнул он пальцем в заявление. «И ничего, спокойно ждет, когда найдут!» «Единорога?» — робко проговорила дамочка от такого напора. «Представьте себе!» — сержант застегнул пуговицы рубашки и приосанился. «Настоящего королевского единорога!» «Вот-вот!» — подал голос шеф из-за плеча подчиненного. Фернандес принял решение, развернул страницу аукциона, клацнул кнопку «Купить» и резко встал с места, заставив женщину попятиться назад. «Босс, я на задание. Единороги сами по себе не найдутся», — голосом профессионала сообщил он, слегка повернув назад голову, подхватил дамочку под руку и повел за собой из кабинета. Краем глаза Фернандес заметил вытанцовывающего на столе шефа, закрыл его корпусом от случайного взгляда дамочки и увеличил шаг. «Но ведь единорогов не существует», — лепетала миссис Дорис, позволяя себя увести. «Это все экология», — важно вещал Фернандес, прикрывая дверь. «Раньше на них катались индейцы майя». «Но индейцы же почти вымерли». «Вот, а с ними единороги. Трагическая история, не правда ли?» «А где же выжившие?» Миссис смотрела снизу вверх, словно маленькая девочка на мудрого учителя. «В Голливуде», — важно ответил Фернандес. «Смотрели сериал про пони?» «Так получается, украли знаменитость?» — совсем растерялась Дорис. «Тогда почему дело не отдали федералам?» «Потому что мы лучшие из лучших, мэм».